И этот дракон был не один, потому что над небом леса эльфов было несколько сотни драконов, что начали спускаться и вступать в сражение с людьми и эльфами, заявляя о завоевании. Появление драконов очень сильно помешало планам людей, потому что их огромная огневая мощь уничтожила их военные силы, которые должны были захватывать лес эльфов. «Что здесь забыли драконы?» – кричал главнокомандующий с недовольным видом. «Сэр, на других позициях леса наши силы встретили драконов, мы несем потери. Проклятие! Сэр, что нам делать?» «Тихо!» – приказал главнокомандующий, думая над следующими действиями. Это длилось целых 5 минут, за которые в голове главнокомандующего произошел настоящий мозговой штурм. «Отступаем! Прикажите всем отступать!» – приказал главнокомандующий с большим недовольством. «А как же те герои, которых вы отправили?» – спросил офицер. «Их будет сложно вытащить из леса. Отправьте паладинов и элитную гвардию на вторжение. Сейчас полный хаос, эльфы заняты драконами, воспользуемся этим и заберем героев. Надеюсь, они еще живы. Это еще не поражение. Мы проиграли эту битву, но не войну. Мы сможем повторить наступление. Это займет время, но мы вернемся», – подумал главнокомандующий уверенным видом, смотря на горящий лес и драконов, что сражались со всеми. «Лучше, что могли сделать люди, это оставить драконов и эльфов, чтобы те уничтожили друг друга, сохранив собственные силы». Возвращаясь назад, еще до появления драконов неподалеку от места, где велась битва между эльфами и людьми, на холме, где расцветали цветы, была одинокая человеческая фигура в черном плаще и посохом, которая просто стояла и наблюдала за тем, как шло сражение людей против эльфов. «Пока все идет по плану. Правда, молодой главнокомандующий ведет себя слишком осторожно. Лучше бы он приказал армии людей идти вместе с героями, чтобы уже с ними сражаться», — сказал мужчина в капюшоне, смотря на свой посох. «ТЦ, тоже мне стратег нашелся. Даже если у них преимущество, люди отдали свои главные козыри без прикрытия, что в итоге ставит их в плохое положение. Даже если у героев огромная сила, находясь в пределах леса, им никто не сможет помочь. Там любой сильный эльф или житель леса сильнее в 3 раза, даже бог-творец не сможет им помочь, так как лес скрывает от любого способа наблюдения. Никто из богов не способен заглянуть в то, что скрывается в лесу эльфов. Не стоит недооценивать мать-землю Гаю и ее семена. Древо жизни напрямую связано с самой планетой Гаи, получая от нее силу, поэтому древо жизни такие ценные для смертных, не только из-за почти бесконечной жизненной энергии, но и из-за возможностей, которые могут бросить вызов богам. Ха, конечно, я это все знаю. Столько времени прошло, аж навевает воспоминания. Когда-то ведь я был в королевстве эльфов, которое тогда называлось Великий лес жизни, и изучал их магию с культурой. Особенностью эльфов как раз и является то, что внутри их тел содержится огромное количество жизненной энергии, которая продлевает им жизнь. Если эльфы будут жить в пределах древа жизни, то их жизнь может быть почти бесконечной. Даже их магия сильно привязана к природе. Те, кто живут за пределами эльфы, обычно слабеют, и их срок жизни ограничен примерно до 1000 лет. А, конечно, я изучал эльфов. После моего неудачного эксперимента с вампирами, я решил изменить подход на другие расы. Для этого я предложил первому королю эльфов возможность получить новую породу эльфов. Конечно, согласился. Мы были в довольно близких отношениях, и он ценил мои труды. Правда, с эльфами вышло, как и с вампирами. Вместо полноценного бессмертия, они стали паразитами, лишенные собственной жизненной энергии. Для полноценной жизни им нужна жизненная энергия не только живых организмов, но всего вокруг. Вампирам нужно пить кровь живых организмов, а вот они могут поглотить любую жизненную энергию через прикосновение и использовать ее для собственного усиления. Даже земля и дерево они могут поглотить, чтобы использовать для повышения своих базовых способностей. Правда, недостаток в том, что их хранилище жизненной энергии не бесконечно, и поэтому им частенько приходится поглощать ее. Если обычному эльфу нужно время для восстановления тяжелой раны, то падшему эльфу нужно лишь сконцентрировать эту энергию в нужном месте и вылечиться за считанные секунды. Да я хорош, но они все равно неудача. Вот только король эльфов считал иначе и захотел их использовать как козырь против других рас. Для этого он выделил для них отдельный и самый дальний уголок леса, где полно монстров, которых они могут пожирать для своего существования. В отличие от вампиров, падшим можно стать только через особый ритуал, который я оставил вместе с моей кровью, которая, похоже, еще осталась, раз численность падших эльфов меняется с некоторым интервалом. Падшие эльфы неплохи как бойцы, но они слишком зависимы от внешней энергии и стоит их изолировать или заставить истощить все свои запасы, как они умирают, словно насекомые. С недовольством произнес мужчина. Я тогда был в легком отчаянии. Даже если эльфы живут долго, с ними неинтересно и они могут умереть не от старости. Тем более мое проклятие, с печалью произнес мужчина, смотря на свою руку в железных рукавицах. Я нашла тебя, Каин, произнес женский голос позади мужчины, которого назвали Каин. После этих слов он обернулся. Это была красивая женщина со стройной фигурой с длинными малиновыми волосами и красными глазами, одетая в обтягивающий бодикомбинезон фиолетового цвета с золотыми наплечниками и вуалью черного цвета на голове, а в руках она держала кроваво-красное копье. «Ха, меня ищут столько людей и монстров, а ты смогла так легко меня найти. Кто ты?» – спросил Каин. «Скатах, ведьма и королева мира теней. Вспомнил, это так давно было?» «Скатах, мы знакомы?» – спросила она, наклонив голову. «Да и нет, кто тебя послал за моей жизнью? Бог-творец, или кто-то из богов, а может Гая? Неважно, кто меня послал, я пришла тебя остановить, Каин. Твоим замыслом пришел конец. Значит, Гая, что предложила тебе Мать-Земля? Как и я сказала, моя цель тебя уничтожить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ты и вправду думаешь, что сможешь это сделать?» – с усмешкой произнес Каин. «Да, я убивала богов. С бессмертным вполне справлюсь, возможно, но почему ты хочешь мне помешать? Ты же должна понимать, что мои замыслы несут пользу для людей и других рас, даже боги получат от этого преимущество. Почему ты хочешь мне помешать, Скатах? Хаос, твои деяния приведут мир к хаосу. Если бог-творец исчезнет, мир впадет в хаос и тогда нас всех ждет медленный, но очевидный конец. Я это ясно увидела в будущем. Пока Бог-творец существует, мир будет таким, каким он и является. Ты правда хочешь такой жизни для всех? Жить под его гнетом? Быть пешками на его доске? Не иметь шанса жить без его указки? Неужели ты не желаешь лучшего для человечества? Если ты присоединишься ко мне, то мы сможем создать лучший мир. Даже Гае будет выгодно мое предложение. Бог-творец использует ее детей как инструменты и уничтожает их через своих слуг, сказал Каин, протягивая руку в сторону Скатах. «Я желаю лучшего и поэтому тебе помешаю. Значит, ты выбрала мир лжи и рабства», — с грустью произнес Каин. И в следующее мгновение Скатах исчезла, оказавшись перед Каином, чтобы попытаться пронзить его тело своим копьем, но тот легко увернулся и схватился за копье. Вот только Скатах создала новое копье, которым попыталась пронзить Каина, но даже от этого он легко увернулся и затем отпустил копье, чтобы ударить посохом по ней. Скатах успела среагировать и увернулась от удара. Затем Скатах появилась сзади Каина, пытаясь пронзить его тело двумя копьями, но тот резко обернулся и взмахнул руками крестообразным образом, отбрасывая копья в сторону своим железными рукавицами. Следом Каин ударил Скатах в живот, отправляя ее в полет с огромной силой. Но внезапно под ногами Каина засветились неизвестные иероглифы в форме круга, которые заставили его тело окаменеть. «Изначальные руны, недурно», — сказал Каин, застыв на месте, кроме рта. Следом Скатах замахнулась копьем, которое стало светиться красным светом и бросило прямо в Каина. А после она побежала следом за копьем, держа в руке второе, чтобы нанести двойной удар. Но когда копье должно было пронзить Каина, то внезапно схватил летящее копье и использовал его инерцию, чтобы удариться об копье Скатах и создать взрывную волну, что и следовало ожидать от той, кто достиг совершенства и смогла превзойти человеческие возможности, став наравне с богами. Ты всегда была талантливой и умела использовать все свои ресурсы и навыки, как и твоя мать. Откуда? – спросила Скатах, ударяя по Каину копьем, но тот заблокировал ее собственным копьем. Ты забыла, кто я? Я сын первых людей Адама и Евы, и первый убийца. Я живу дольше тебя, Скатах, и в отличие от тех богов, что живут в вечности, достигли совершенства, перестав развиваться, я всегда совершенствовался. И очевидно, что я знаю о всех заклинаниях и даже о изначальных рунах, потому что я был знаком с их создателями. Поэтому легко могу переделать их, поменяв два или три иероглифа. И очевидно, что я был знаком с твоей матерью и с тобой. Просто ты забыла, девочка. Скатах собрала всю силу в удар и сделала мощный рывок в сторону Каина, призывая свое второе копье обратно, отчего тот был открыт. Но Каин призвал свой посох, который смог выдержать удар ее божественного оружия, способным убить богов, Гайбалгов, сказала Скатах, и внезапно Каин почувствовал, как его тело окаменело от силы копья. Он не мог двинуться, а воздух вокруг него тоже застыл. Следом копье Скатах начало испускать красные линии, затем она сделала рывок назад, создав между ней и Каином расстояние примерно 200 метров, а затем она бросила копье со всей силы. После этого Каин снова смог двигаться и уже был готов заблокировать удар своим посохом, но внезапно копье непонятным образом уже пронзило его сердце. «Агрх, КХМ!» – прокашлял Каин кровью и упал на землю. «Покойся с миром, Каин!» – сказала Скатах, подходя к трупу, чтобы убедиться в его смерти. И в момент, когда она подошла достаточно близко, то ощутила опасность и быстро отпрыгнула назад. Несколько секунд ничего не происходило, но затем Каин начал двигаться и вставать. «ГРММ, больно так-то, Скатах. Мне так давно сердце не разрывали, что аж забыл, как это неприятно. Вот оно как работает, Гайбалгов. Давно уже не встречал способность, которая искажает причинно-следственную связь», — сказал Каин, вставая на ноги и вытаскивая из себя копье. После этого Каин пропал со своего места, что насторожило Скатах, и та призвала второе копье. Она ждала атаку сзади или сверху, но внезапно Каин просто появился перед ней и сделал мгновенный рывок, которым замахнулся своим посохом. «Я хотел быть с тобой помягче из-за нашей прошлой связи, но ты перешла черту», — сказал Каин и резко нанес мгновенный удар по Скатах, оказавшись позади нее. Но Скатах не стояла просто так и тоже успела нанести удар. Вот только от этого было мало толку, потому что рана от копья быстро закрылась. Сама же Скатах больше не чувствовала своих ног, а только верхнюю часть своего тела, а следом она упала на траву, выронив копье. Со стороны можно увидеть, что Каин разрезал ее тело на две части, но благодаря своей нечеловеческой природе Скатах не умерла от такой смертельной раны для обычного человека. Но ей удалось сорвать с Каина капюшон, благодаря чему она смогла увидеть его истинное лицо. Это был молодой мужчина с черными и немного голубыми длинными волосами, завязанными в косичку. Его правый глаз был голубым, а левый – красным. Его левая рука была покрыта чем-то неизвестным, напоминая демоническую. При этом посох в его руках преобразился в большую серую косу с красным глазом. Когда Скатах увидела его лицо, то наконец-то вспомнила его образ из своих воспоминаний. Когда она была еще маленькой, то видела, как ее мать общалась с молодым человеком с такой же внешностью. «Ты же узнала, это ничего не меняет», — строго сказала Скатах, валяясь на траве с отрубленной нижней частью тела. «Верно, ты упрямая до мозга костей, как и твоя мать в принципе. Она бы гордилась, что ты достигла такого уровня. Но ты все равно не можешь меня убить, Скатах. Я был проклят самим Богом-творцом и не могу умереть. Поверь мне, я пытался уже много-много-много раз. Даже оружие, что должны убивать богов, не могу меня убить. Я должен жить в вечности, все вокруг меня должны умирать. И ведь мы с тобой очень похожи», — сказал Каин, подходя лежащий Скатах. «Мы не похожи. Ты был наказан за свои грехи, убив собственного брата Авеля. Я же стала такой, потому что стала слишком сильной. Мы разные. Мы оба стали заложниками наших тел и проклятий, которых не хотели. Хотя, наверное, нет смысла с тобой уже договориться, все-таки ты не настоящая Скатах, а лишь духовный образ, который послал оригинальная Скатах. Я ведь прав?» — спросил Каин с ухмылкой. «Верно», — призналась Скатах, не видя смысла лгать, когда он уже все понял. «Будь здесь ты настоящая, я бы стал более серьезным, но одним мастерством меня не победить. Я намного искуснее тебя во всем. Тебе не достает силы, которая обладает настоящая Скатах, чтобы причинить мне реальную боль. Тем более я вижу твою душу, благодаря глазу, который я получил от своего отца и матери», — сказал Каин, указывая на голубой правый глаз. «Однажды оригинал тебя уничтожит. Буду ждать. Но мы оба знаем, что как королева мира теней она не может просто так уйти оттуда. Если она уйдет, то мир теней придет в беспорядок. Хаэм», — произнес Каин, как вдруг почувствовал мощное присутствие на поле боя с эльфами и людьми. Затем Каин увидел, что там были драконы, которые начали устраивать хаос на поле боя. «Драконы, это не плану, они пришли слишком рано», — сказал Каин, нахмурившись. «Похоже, твои планы пошли по известному месту, Каин. Ха-ха-ха-ха», — произнес грубый голос со стороны косы, что держал Каин. «Заткнись, Раст, тебя я в этот раз не спрашивал. Сам заткнись, ты даже палец о палец не ударил. Я все сделал сам. У меня их нет, идиот», — крикнула коса. Скатах же достала свое копье и попыталась им пронзить Каина, пока тот сменил свое внимание на поле боя и разговор с косой. Она пропитала копье своей маной и бросила его ему в спину. В момент, когда копье должно было пронзить Каина, оно прошло насквозь, словно через иллюзию. Весьма подло, Скатах. Ну ладно, даже если драконы пришли раньше срока, надо лишь немного подкорректировать планы. Но почему королева драконов напала сейчас? Она же должна была отправить свои силы в сторону королевства падших ангелов, чтобы получить полный контроль над горами. Чем этот придурок занимается в королевстве драконов? Так сложно контролировать королеву, произнес Каин и снова обратил внимание на лежащую Скатах. Убей меня, попросила Скатах. Это будет пустой тратой такого духовного образа. Я найду тебе применение в моем плане. Все равно после смерти твои воспоминания не попадут оригиналу. Но я уверен, что через мудрость земли она может узнать об этом разговоре. Скорее всего, так ты меня и нашла. Если слышишь меня, Скатах, то приходи лично, иначе ничего не изменится. Я не остановлюсь и буду продолжать. Попробуй меня уничтожить, заявил Каин, а затем подошел к духовному образу и начал своей рукой ее поглощать. Спустя несколько минут из другой руки вышла та же самая энергия, которая начала принимать форму недавно побежденной Скатах, которая стояла с бездушным выражением на лице. «Уничтожь драконов, Скатах, и когда убьешь примерно 100 драконов, отправляйся на восток к границе между демонами и людьми, убивая и уничтожая людей, которых там встретишь. Если выживешь после этого, то отправляйся в королевство людей, устраивая хаос в их землях, пока не умрешь», — приказал Каин измененному духовному образу, который кивнул и исчезла, используя мгновенное перемещение. «Уверен, что стоит использовать ее», — спросила коса по имени Раст. «Мои духовные образы слегка другие, поэтому не хочу их использовать. Тем более я не хочу, чтобы меня могли раскрыть раньше времени. Использовать духовный образ в Скатах неплохо, чтобы поправить мои планы. Теперь, когда драконы вступили в войну, все станет еще более хаотичным, так как драконы сражаются за себя. Из-за этого Бог-творец может отправить архангела, а это только увеличит градус войны, который я хочу контролировать. Еще слишком рано, чтобы война переходила к такому моменту. Ведь Нарева еще не собрал достаточно душ для ритуала, чтобы призвать его», — с усмешкой произнес Каин, надевая на себя обратно капюшон и плащ, скрывая свой образ и накладывая на косу иллюзию посоха. «В другом же темном месте, куда никогда не проникнет солнечный свет или даже обычный источник света вроде огня, в месте, где постоянная тишина и неизвестность, которая окружает все вокруг, лишь тени разных образов, что сливались в этой темноте, но нельзя было понять, чьи они. Это место было измерением теней, место, через которое многие убийцы и мастера тьмы могут перемещаться, но не способны найти друг друга. Это место, которое находится между жизнью и смертью, поэтому в нем можно увидеть даже души мертвых, что отправляются в ад или рай. И только одно место во всем этом измерении выделялось. Это был величественный трон, на котором сидела красивая женщина с длинными малиновыми волосами и красными как кровь глазами, носившая обтягивающий боди-комбинезон с золотыми наплечниками. Вот оно как, он оказался сильней, чем я думала изначально. Одного Гайбалгова недостаточно для убийства бессмертного существа такого уровня. Но если я покину мир теней, то начнутся проблемы, как он и сказал. Но игнорировать опасность Каина нельзя. Придется это сделать. Вот только мне надо еще покинуть это измерение. Для этого нужно, чтобы провели ритуал призыва. Гая может организовать призыв моего оригинального тела, но это может мне дорого стоить. Бог-творец не даст мне попасть в его мир, даже если я объясню почему. Другие боги меня не любят и не помогут. Остается только использовать мои старые кровные связи, сказала Скатах, протягивая руку и создавая отражение, на котором было изображение моря, а затем женщины с малиновыми волосами в черном платье с ведьмовской шляпой. Так она мой единственный живой потомок, что она забыла среди нелюдей. Хаэм, кто это? Произнесла Скатах, заметив образ рядом с девушкой молодого мужчины с зелеными глазами и золотистыми волосами. Но даже через отражение зеркала Скатах могла ощутить необычную сущность внутри мужчины. Очень странно, даже моя мудрость в земле не знает, что это такое внутри него. А я ведь должна знать все секреты, известные на земле. Тогда он не отсюда, но кто? Его аура напоминает демонов, но довольно необычная. Задумчиво произнесла Скатах, всматриваясь в образ мужчины, который резко посмотрел в ее сторону. Он меня заметил, интересно. «Меня невозможно почувствовать или это просто совпадение», задумчиво произнесла Скатах, заинтересовавшись этим мужчиной и его происхождением. «Сначала нужно разобраться с Каином. Это займет время, но придется убедить моего потомка помочь мне», сказала Скатах, создавая рядом с собой вторую себя. «Ты знаешь, что делать», сказала она второй себе и так кивнула, погружаясь в собственную тень. «И все же, его душа чем-то отличается от всех. Если судить по его окружению из женщин, то он довольно силен и влиятелен. Надо будет потом лично проверить его и узнать, что он себя представляет. Ведь так редко встретишь кого-то, кого моя мудрость земли не знает в полной мере», — с легкой улыбкой произнесла Скатах. Глава 22. Последствия поражения. Прошел месяц с того дня, как произошло морское сражение в Темном море при островах Полуночное Солнце, принадлежащее королевству Йокаев, которое закончилось поражением Йокаев и демонов. Они были вынуждены отступить, понеся большие потери среди рядового состава и офицеров, что сражались на передовой. Помимо этого, были еще два морских сражения с флотом людей, который разделился на еще два, чтобы высадиться на все острова. Те сражения закончились тем же результатом, но люди тоже понесли немалый ущерб. Но даже несмотря на это, все флот людей высадился на острова Полуночное Солнце. Первым делом люди напали на все портовые города, делая первым делом массовый обстрел с моря, уничтожая береговые линии и орудия вроде катапульт и пушек, что были в некоторых городах, для защиты от таких нападений. Как бы отчаянно ни сражались Йокаи в тех портовых городах, такую огневую мощь сложно выдержать. Поэтому, когда разрушения были достаточно серьезными, началось вторжение армии людей на суши, начав убивать каждого встречного нелюдя. Но, к счастью, многих жителей эвакуировали и погибли только воины Йокаи, что пытались тянуть время до прибытия подкрепления. Никого не брали в плен надолго, всех рано или поздно убивали, поняв, что они ничего не скажут. Все же жители острова Йокаи в Полуночное Солнце отправились вглубь островов, чтобы там спрятаться и тянуть время до прихода помощи. Даже если флот Йокаев смогли разбить, это не значит, что те бросят главную стратегическую точку на море и тем более свой народ. Но помимо людей, ангелы тоже участвовали во вторжении, помогая в истреблении Йокаев подчистую. Сам же флот Мелиодаса, который отступил с того момента, пытались восстановиться и вместе с Йокаями подготовиться к контрнаступлению. Но им нужно было время, чтобы дать отпор, иначе они рискуют уже во второй раз серьезно проиграть и понести большие потери. Король Йокаев одобрил план возвращения островов Полуночное Солнце. Для этого он выделил еще два флота, которые покинут свои патрульные линии рядом с континентом Йокаев. Подобное решение с точки зрения безопасности главного континента плохо, но если отдать острова Полуночное Солнце, то это навредит как Йокаям, так и демонам. Мелиодас же использовал время, которое нужно флоту на восстановление и перегруппировку, чтобы стать сильней. Такого же мнения были все члены его отряда и девушки, которые после того, как восстановились, начали уделять больше времени тренировке. То, что произошло на том сражении, дало им понять, что даже с их довольно выдающейся силой, есть противники, с которыми им не справиться, не став еще сильнее и опытней. Только перед тем, как приступить к этим самым тренировкам, Мелиодасу для начала надо было разобраться с тем, что они смогли получить после того проигрышного сражения, а именно, еще одного плененного героя, который, в отличие от двух других, была девушка из аниме вселенной, которая была ему знакома. И помимо данной особы, они получил еще двух человек в плен, которых ему предоставила Дерриер и Эвелин. «Объясни», — потребовал Мелиодасу Эвелин, смотря на двух связанных девушек. Одна имела длинные золотистые волосы и голубые как небо глаза, облаченная в белое платье. Другая была короткими белыми волосами и фиолетовыми глазами с худощавым телосложением, одетая в короткий топ фиолетового цвета. И последней лежала уже связанная девушка с короткими голубыми волосами и красными глазами. «Господин, прошу вас принять мой дар. Вы же говорили, вам не хватает сильных испытуемых для ваших экспериментов по крови демонов. Поэтому я решила подарить вам два хороших экземпляра. Одна из них неплохой убийца, хоть ей далеко до меня, но она будет полезна, если вы промоете ей мозги и дадите в мое распоряжение. Насчет же этой девицы, то прошу вас после того, как вы с ней закончите, и она останется жива, отдать мне», — сказала Эвелин с улыбкой. «Я вообще хотел героев для экспериментов, а не обычных людей. Хотя с учетом вон той девушки, могу предположить, что она паладин или кто-то близкий, потому что паладином могут стать только в довольно преклонном возрасте. А насчет этой убийцы, то она мало чем отличается от обычных людей. Но как боевые единицы они будут полезны, произнес Мелиодас, чем вызывал разный спектр эмоций у двух девушек. Особенно их переполнял гнев за то, что к ним относились так легкомысленно. Тогда, но, не стоит думать, что я так легко куплюсь на это. Ты хотела просто удовлетворить свои садистские наклонности. Что они тебе сделали, раз ты потратила время на их поимку? Когда я отдал приказ о срочном возвращении, спросил Мелиодас. Господин, я думала только о том, чтобы быть вам полез. Отвечай, потребовал Мелиодас, и в этот момент сработал контракт на Эвелине, вынуждая ее подчиняться. Они мне навредили, и я хотела, чтобы они страдали, чтобы лично увидеть, как они будут мучиться. Из-за этих тварей я потеряла сердце. Поэтому прошу, дайте мне увидеть их лица боли и то, как они будут падать. Эвелин, ты хорошую сделала работу в этом сражении. За это ты получишь награду в качестве исполнения данной просьбы. Но как они будут падать, я сам решу. А, мою награду для этого, удивилась Эвелин, потому что хотела использовать награду для другого и тратить шанс подняться в иерархии для удовлетворения своих желаний было глупо даже для нее. Да, или ты не желаешь этого? Нет, просто можно мне другую награду, тогда я буду делать с этими девушками что угодно, так как они твой дар мне, но не факт, что они будут страдать, как ты того хочешь, сказал Мелиодас. ГРМ, тогда я бы была не против изменить награду. Могу же я попросить, чтобы вы уделяли мне больше внимания, и все? Да, соблазнительной улыбкой сказал Эвелин. Хорошо, спасибо, но если вам однажды будут не нужны эти девушки, отдайте их, попросил Эвелин с той же злой улыбкой в сторону девушек. Обязательно, но не думай, что каждая прихоть будет удовлетворена, строго сказала Мелиодас, желая, чтобы Эвелин не переходила черту дозволенного. Теперь я подарю вам новую жизнь, ничего личного, но, чтобы победить, нужно использовать любые средства. Я не питаю к вам лично ненависти, но вы мои враги, а значит, вы должны были быть готовы к такому исходу. Следом Мелиодас привел трех плененных людей к Да Винчи, а та вместе с ним начали процесс по превращению их в демонов. Для этого они уложили их на специальную пентаграмму, ввели в их организм кровь красного низшего демонов через шприцы и наблюдали за процессом, который хоть и стал менее болезненным, но так как оно меняет расу, то пока что приступы боли неизбежны. Да Винчи, конечно, работает над тем, чтобы процесс стал менее болезненным, но пока она занята другими делами. «А-а-а-а-а!» – кричали три девушки, чувствуя, как внутри их тел происходило что-то странное, кровь из их отверстий выходила, чтобы заменить на новую. Но в этот раз адской боли, которую чувствовала Шизуна, не было, и те не потеряли сознание. Это длилось примерно 10 минут, после которых три девушки стали чувствовать себя очень странно. Особенно это ощутила героиня Рути, которая начала чувствовать себя сильнее и легче, словно все это время на ее теле была тяжесть. Но этой силы не хватало, чтобы вырваться из кандалов. Похоже, одна оказалась менее выносливой, сказал Мелиодас, смотря на беловолосую девушку по имени Тисси. Мелиодас достал зелье и приложил его к губам девушки, чтобы оно начало течь ей в рот. Спустя несколько минут девушка начала приходить в себя. «Гамма, бета, уведите их в камеры», добавил Мелиодас, отпуская девушку на землю, что ими уже занялись его горничные. «Вы весьма добры к вашим врагам, хотя то, что вы с ними сделали, вряд ли можно назвать добротой. Если относится плохо к инструменту, то оно рано или поздно сломается. Хороший хозяин следит за своими инструментами, даже если раньше они принадлежали врагу, сейчас они мои. И я тоже», с ухмылкой спросила Да Винчи. «Давай без этого, но если тебе так будет легче, то я ценю тебя, даже если ты не будешь моим инструментом», с ухмылкой заявил Мелиодас. «Как подло такое говорить девушке, мастер? Не тебе говорить о подлости в словах, но за это вы меня и любите. Кто знает, что-нибудь удалось узнать? Да, я провела анализ и изучила энергию священного механизма. Его структура и вправду удивительна, но есть небольшие недостатки. Возможно, это первая модель или недоделанная работа, но из-за того, что основой для меча грома стала плоть монстра, в нем осталась его душа, которая может напрямую связываться с носителем. Если простыми словами, данный священный механизм может стать способом этих монстров захватить тело и переродиться. Почему ты так думаешь, что это недоделанная модель? Просто сама структура с душой и плотью вызывает восхищение. Ведь даже в моем мире тех, кто может управлять душами, большая редкость. А тут буквально из души и плоти монстра сделали оружие. Обычно такого можно добиться проклятием или заклинанием. Но тут буквально проделана работа по изменению первичной структуры живого существа в оружие. Для подобного надо понимать не только душу, но и все возможности живой плоти. Поэтому я сомневаюсь, что такой мастер мог допустить ошибку в защите души. Скорее всего, он не продумал этот момент, объяснила да Винчи. Звучит логично. Значит, каждый носитель священного механизма может превратиться в монстра? Довольно неприятно. Значит, надо их убить раньше. Если честно, у меня было большое искушение попытаться напрямую узнать, как работает данное изобретение, которое создано настоящим богом творения. Если возможность как-то нейтрализовать эффект поглощения священным механизмом, если удастся прервать процесс, то да, но если механизм захватит всю плоть и успеет переписать душу, то уже нечего будет спасать. Понятно, но ты смогла убрать защиту на использование только людьми? Пока нет, бог-творец вашего мира очень дотошный в плане защиты, объяснила да Винчи. Тогда оставлю это на тебя. Хорошо, мастер, а как насчет Мерлин и Гаутера? Позже, сказал Мелиодас, идя прочь. Снова вы за свое, сказала да Винчи, покачивая головой. В другом же месте, которое являлось темницей Мелиодаса и в которой находились три захваченные девушки, одна из которых была героем, а другая ассасином и паладином. С того момента, как они прошли процесс превращения, прошло примерно 3 часа, за которые девушка-ассасин по имени Тесси проснулась и была удивлена тем, что они находились в закрытом помещении с одной единственной решеткой со светом, что располагалось очень высоко. Но других стен или решеток не было. «Проснулась?» – спросила девушка-герой Рути, сидя спиной к стене. «Да, что произошло?» – спросила Тесси, начав осматриваться. «С нами что-то сделали и теперь мы здесь», — ответила Рути, как обычно, безэмоциональным выражением. «То есть, не поняла Тесси, сама почувствуй, ощущаешь прилив силы и огромную мощь в своем теле, словно тяжесть в теле исчезла», — добавила Рути, сжимая собственную руку. «А, да», — удивилась Тесси и вправду ощутив себя сильнее и лучше. «Они вкололи нам что-то и теперь мы такие», — добавила девушка-паладин. «Кто мы?» — спросила Тесси. Обе девушки хранили молчание. «Не молчите, это лишь предположение, но если верить словам того демона с золотыми волосами, то мы, демоны», — закончила девушка-паладин. «Что, демоны? Но разве это возможно?» — спросила удивленная Тесси, которая обычно привыкла быть хладнокровной, но сейчас это было слишком неожиданно узнать. «Возможно, сама подумай, мы стали сильнее и чувствуем себя лучше прежних, они хотят сломить нас, мы должны сопротивляться и выбраться отсюда», — сказала девушка-паладин. «Есть план?» — спросила Тесси. «Нет, эта тюрьма защищена магическим барьером, мы не можем использовать магию», — объяснила девушка-паладин, которая пыталась использовать магию, но не смогла. «Также под нашими ногами магическая пентаграмма, которая бьет током, когда мы пытаемся повредить стены. Решетка тоже защищена и лишь приманка, чтобы мы чувствовали надежду», — добавила Рути, которая уже пыталась найти уязвимости в этой защите. «Что же нам делать?» «Ничего, пока что мы должны ждать удачного момента», — добавила Рути. «Но, она права, даже с новой силой, они точно знают, на что мы способны. Если сбежим, нас легко победят и поймают. Я попробую кое-что», — говорила Тесси, касаясь своей тени, чтобы через несколько секунд показать удивление. «Я не могу погрузить в мир теней. Наши враги предусмотрели все способы побега. А если нас убьют?» — спросила Тесси. «Если бы хотели, то давно так поступили бы. Мы им нужны живыми. Поэтому лучше пока ждать удачного момента, чтобы сбежать», — сказала Рути. «Эх, надеюсь, нас хотя бы будут кормить. Девушки, что нас принесли сюда, сказали, что еду приносят с утра, днем и вечером. Правда, довольно неожиданно, что мы будем получать 3-разовое питание. Только у меня вопрос. Какой?» – спросила девушка-паладин. «Как здесь понять, когда ночь и день? Наверное, по этой решетке». «Понятно. Раз мы здесь надолго, может, представимся? Меня зовут Тесси Гарланд, член Ордена Тайного Света», – представилась Тесси. «Рути Рагнасон, героиня», – представилась девушка с голубыми волосами и красными глазами. «Рокси Харт, рыцарь света», представилась девушка с длинными золотистыми волосами и голубыми глазами. «Так ты ученица паладина?» – спросила Тесси. «Да, такой как я еще рано быть паладином, но я стараюсь», – кивнула Рокси. «Понятно. А как вы попали в эту ситуацию, госпожа герой?» «Проиграла тому демону с золотыми волосами», – ответила Рути без изменений на лице и голосе. «Как я поняла, тому демону служат все демоны и та демоница, что убила адмирала Кварена», добавила Рокси, чтобы прояснить положение дел Тисси. «Значит, он главный злодей во всем этом, скорее всего. Надеюсь, мы выживем», сказала Тисси себе под нос, чувствуя себя беспомощной. Хоть она убийца, но стала такой не по собственной воле, а после того, как с детства прошла обучение в Ордене Тайного Света, будучи сиротой, где она показала большой потенциал и поэтому так рано начала выполнять работу на войне. Но даже если ее учили быть хладнокровной, она чувствовала себя очень беспомощной. В глубине своей души она мечтала жить свободно от Ордена, чтобы насладиться жизнью, но все может быть так легко закончиться. А она ведь даже не прожила больше 20 лет. Мелиодас же тем временем почти сразу же вернулся в чистилище вместе с Варманом и Табиром, чтобы стать сильней. Для этого он повысил сложность тренировок, ограничивая свои возможности, которыми часто пользовался и начав использовать другие. К примеру, Мелиодас имел в арсенале разлагающий яд, который он сильно не использовал и больше полагался на более разрушительные способности, или изучить стиль кулака демона разрушения, а также желая лучше понять свою демоническую трансформацию, чтобы открыть вторую форму. Почти на целый месяц Мелиодас не покидал чистилище, продолжая сражаться и сражаться с двумя высшими демонами, доводя свое тело до предела и изнеможения, что забавляло его двух слуг, которые никогда не умели испытывать сострадания и уважали только силу. И то, что их господин продолжает пытаться стать сильнее, несмотря на свой измученный вид, вызывало у них трепет от того, насколько сильным он еще станет. Если бы он просил остановиться после нескольких синяков, они бы начали испытывать недовольство к такому слабаку. Их уже поражало то, что Мелиодас мог с каждым сражением становиться сильней. Чем опаснее были испытания, тем лучше был результат тренировок. Поэтому ничего удивительного не было, что Мелиодас чуть не потерял несколько раз свои сердца, но благо он успевал их восстановить или спасти с помощью метаморфозы. Это позволило ему понять, что с этой способностью он может восстановить свое сердце, но на это требуется время. А если ему уничтожить все 7 сердца одновременно, то он быстрее умрет, чем успеет восстановить одно. Сами по себе Варман и Табир после того сражения испытали немало удовольствия, потому что оба смогли сразиться с ангелами и поубивать немало людей. Хоть им давно стала скучна обычная резня, но, когда противник может чем-то удивить или ответить, это будоражит кровь, словно игра кошки-мышки. Мелиодас также стал пытаться улучшить свой контроль над демонической трансформацией, которая была его вторым козырем после режима уничтожения. Если, как и тогда, его сила снова будет ослаблена, Мелиодас хотел бы иметь больше возможностей. Но за один месяц в чистилище подняться так быстро силу у него очевидно не выйдет, и такими темпами он быстрее себя убьет, чем станет сильнее. Что, кстати, и происходило прямо сейчас, когда Варман обездвижил Мелиодаса, а Табир уже замахивался косой с ядом по его груди. «Остановитесь!» — прокричал женский голос, и внезапно оба высших демона остановились, поняв, кому это принадлежит. Это была красивая златовласая девушка с красными глазами. «Юи, что ты здесь забыла?» — спросил Мелиодас, смотря на свою вампиршу. «Ты очень долго отсутствовал, поэтому мы стали волноваться. Мирасцилла переместила меня сюда. Мелиодас, посмотри на себя. На тебе живого места нет», — сказала Юи, показывая настоящее беспокойство за самочувствие своего любимого мужчины. «Я в порядке», — сказал Мелиодас, доставая из инвентаря зелье, чтобы восстановить выносливость и начать регенерацию и вырваться из схватки Вармана. «Хватит уже, отдохни», — сказала Юи, подходя ближе. «Наверное, ты права», — сказал Мелиодас, после чего резко упал вперед на землю прямо на Юи, которая резко его схватила. «А, я думала, ты будешь упрямиться». Ответа не последовало, Мелиодас был слишком морально уставшим. Даже став более стрессоустойчивым, будет тяжело умственно целый месяц тренироваться без сна, давая себе минимум отдыха. «Уходите», — сказала Юи строгим взглядом в сторону Вармана и Табира. «Будет исполнено, госпожа», — сказал Варман театральным видом, поклонившись и исчезая в зеленом тумане. «Ухожу», — сказал Табир, прыгая примерно на 5 километров в сторону. «Мирасцилла, открой портал», — сказала Юи, и рядом с ней появилась названная особа в своем обычном наряде из розового боди. «Будет исполнено, госпожа», — сказала она с ухмылкой и начала создавать темно-фиолетовый портал, через который Юи без промедлений начала проходить, неся Мелиодаса. Следом Мелиодас и Юи оказались в ПВ-шаре, сразу как это произошло магия, которая защищала Юи от вредной атмосферы чистилища, развеялась. И сразу как они появились, то уже были встречены компанией женщин, среди которых была Шизуна, Курака, Широни, Рафталия, Мерлин и исключение из женской группы Гаутер. «Папа!» — прокричала с беспокойством Мерлин, подбегая к Мелиодасу, что был на руках Юи. «С ним все в порядке, просто устал. Ты ему снова прочитала нотации?» «Ня?» — спросила Курака. «В этот раз нет, давайте дадим ему отдохнуть. Мелиодас слишком много на себя берет после того поражения. Ему надо успокоить свой разум, иначе он рискует совершить ошибку», — сказала Юи серьезным видом, на что все девушки кивнули, зная, каким может быть тот упрямым. «Мы можем что-нибудь сделать для мастера?» — спросила Рафталия. «Можем, но это только между нами», — с улыбкой сказала Юи, смотря на Курака, Широни и Шизуна. «Я тоже хочу», — потребовала Мерлин. «Тебе еще рано. Я бы мог успокоить разум отца своей магией, если проблема в этом», — сказал Гаутер, поправляя свои очки, желая таким образом быть полезным. «Гаутер, не все можно решить магией. Чтобы победить одни эмоции, нужны другие. Эмоции — это сложно», — сказал про себя Гаутер. «Если бы это было легко, тогда бы и жизнь была бы легче. Но оттого она интересней, что сложна и запутана», — сказала Шизуна, взяв Гаутер сзади за плечи. «Впервые слышу от тебя такие мудрые слова, Шизуна, ня», — начиталась книжек умных, «ня», — спросила с ехидной улыбкой Курака. «А может и так, тебе тоже бы советовала, хе-хе», — насмешливо сказала Шизуна. «Господа, прошу внимания, завтрак готов», — внезапно заявила девушка с черными волосами, завязанные в пучок и серыми глазами. Это была никто иной, как Юри Альфа, одна из горничных Плеяд. «Альфа, ты все подготовила?» «Да, госпожа Юи, я распорядилась, что комната была готова для отдыха повелителя, и другую комнату для особого отдыха повелителя», — отчиталась Юри Альфа, поправляя свои очки серьезным видом, желая показать свой профессионализм. «Спасибо, я отведу Мелиодаса, а вы пока готовьтесь», — сказала Юи, ведя Мелиодаса в комнату, которая по сути была его личной, но тот ей никогда не пользовался. Но даже если он ей не пользовался, Плеяды всегда убирали его комнату и следили за ее чистотой, чтобы в случае, когда она понадобится, та была в лучшем виде. Дойдя до комнаты, Юи уложила Мелиодаса на кровать, но перед этим сняла с него порванную одежду, которая еще уцелела на нем после месяца тренировок в чистилище. Благодаря этому Юи могла вблизи снова рассмотреть крепкое тело Мелиодаса и даже его потрогать. Ощущение крепкого и мягкого тела вызывало весьма приятное чувство. «Отдыхай, дорогой», — сказала она, поцеловав его в губы. Затем Юи покинула комнату, встретив на выходе Юри Альфу, которая поклонилась и встала у входа в комнату, чтобы его не могли побеспокоить. Пока тем же временем Юи спустилась на первый этаж, чтобы присоединиться к завтраку и провести время со всеми. Тем же временем Мелиодас находился в белом пространстве, а неподалеку от него были огромные демонические врата, которые одним своим видом внушали трепет. Он смотрел на них какое-то время, пока рядом с ним не появилась девушка с длинными волнистыми волосами, напоминающие дрели, и желтыми глазами. «Вы в порядке, мой король?» «Да, просто задумался. Хотите поделиться?» «Да». «Как думаешь, если бы я выпустил эту силу разрушения в том месте, смог бы победить?» — сказал Мелиодас, после чего в его руках появилось странное устройство, напоминающее фонарик или лазер. «Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Просто, если снова будет такая же ситуация, что я смогу сделать? Вас беспокоит, что вы проиграли врагу, чья сила превосходит вас на множество голов?» «Да, тогда мне повезло, но если такого не произойдет снова, вдруг пострадают близкие мне люди?» «Мой король, вы, кажется, слишком близко это воспринимаете. У вас есть много времени, чтобы стать сильней. Нет ничего же плохого, чтобы проиграть или встретить сильного врага. Главное ведь не сдаваться и продолжать бороться. Вы же сами так говорили своим братьям». «Ха, ты права. Я просто так привык быть сильным, что проиграть кому-то для меня уже большой удар. Вы уже довольно на высоком уровне в таком юном возрасте. Ваш потенциал в будущем будет еще больше, но требуется время. Не давайте отчаянию затуманить ваш рассудок. Многим будет грустно, если вы сойдете с ума от этой силы. Может, сила разрушения и самая сильная среди всех и может дать отпор самому Богу-творцу, но она сводит с ума, как и сказал доктор». «Верно. Если бы я мог контролировать эту силу, то, наверное, стал самым сильным. Возможно, но это будет сложно. Также виной всему может быть то, что вы не имеет больше судьбу. Я тоже так подумал. Все время было странное чувство, словно я был не в своем месте. Будто бы меня и других не должно было быть в той битве. Это последствия того, что вы вне судьбы. Вы буквально меняете будущее и многие судьбы своим присутствием. Скорее всего, вы должны были быть все еще в королевстве демонов, а не на фронте с йокаями против людей, где вы столкнулись с самим высшим ангелом Урилом. Обычно судьба защищает ее избранников от встречи с сильным противником, чтобы тот не погиб. Но вы использовали многие свои способности и вынудили архангела забыть о вас на время. Кто-то другой бы на вашем месте погиб бы с первой секунды. Ха, верно. Теперь я понимаю главный недостаток этого титула. Поэтому спасибо, Нива, за эти слова поддержки. Где ты, кстати, научилась этим словам? Ваши воспоминания полны мудрости. Но мне также предоставили обновление, в котором я получила немало информации, в числе которой была психология. Ха, неужели ты посмотрели те самые воспоминания? С ухмылкой спросил Мелиодас. Это уже личное, сказала Нива, отвернувшись. Ха-ха-ха, ладно, я, наверное, еще отдохну. У меня есть отличное место, сказала Нива, и внезапно они оказались на пляже. Неплохо, с улыбкой сказал Мелиодас. В настоящем же мире на корабле демонов, которые пришвартовались в портовом городе Йокаев под названием Лерония, для ремонта всего флота, лечения и реорганизация всего легиона демонов, так как немалое количество рядового и офицерского состава погибло в сражении и необходимо многое переделать или заменить, для слаженной работы всего легиона. «Сэр Шон, нет ли никаких вестей от принца?» – спросил Аристон, офицер и заместитель генерала 8-го легиона. «Никак нет, сэр Аристон», – ответил Шон, одетый в свои обычные черные доспехи и красный плащ. «Это плохо, его уже неделю не видели. Принц заверил меня, что не уходит и вернется, чтобы стать сильней, но многие волнуются. Почему? Разве присутствие господина так необходимо? Конечно, мы потерпели поражение и армии нужен их лидер, чтобы воодушевить. Его отсутствие вызывает слухи среди рядовых демонов. Они начинают говорить, что принц бросил их и сбежал. Это неправда. Кто говорит подобную чушь?» – спросил недовольный Шон, нахмурившись. «Суть в том, что он должен быть рядом в трудный час наших демонов. Как принц, его присутствие вернут нашим воинам веру в будущее. Сейчас многие демоны восстанавливаются, им нужны силы. Присутствие принца поможет. Я понял, как только получится, я сообщу ему об этом», — сказал Шон, поняв намерение и суть офицера Аристона. «И еще, сэр Шон, как вы знаете, в прошлом сражении мы потеряли немало наших офицеров и рядового состава. Да, это печально, но нам повезло, что мы смогли сохранить хоть какие-то силы». «Согласен. Я сам удивлен, что был свидетелем появления Архангела и выжил после этого. Легенды об их силе были ничуть не преувеличены. Не зря их называют прямыми посланниками воли Бога Творца», — сказал Аристон. «Так к чему вы клоните разговор? Так как у нас недостаток в офицерском составе и потери в рядовом составе, многие отряды лишились своих лидеров и не способны нормально функционировать. Для полноценной работы мы начали расформировывать и объединять отряды, но из-за недостатка в офицерском составе нам нужны те, кто способны взять на себя эту ношу. Я понял, вы хотите, чтобы я возглавил отряд в 8-м легионе, верно? Так как вы член дворянского происхождения и доказали свою силу на поле боя, а также то, что вы личный рыцарь его высочества, мало кто из демонов будет возражать вашей кандидатуре, а у них есть выбор. Я думал, что мнение рядовых никогда не спрашивали. У рядовых нет, но у оставшихся офицеров есть некоторые требования к тем, кто занимает офицерский пост, как они. Но какими бы ни были они требовательными и предвзятыми, ни один демон не может игнорировать силу. Если вы сильны, то вы достойны своего звания, таковы законы в армии демонов. Вы показали свою силу и ее признали многие из нас, офицеров и даже рядовых демонов», — объяснил Аристон. «Значит, дело не в моем происхождении и положении рыцаря, а в силе, верно. Но это тоже играет свою роль. Многие офицеры знают, что дворяне более верны короне, поэтому доверяют им. Но я не могу. Я уже командую отрядом по приказу моего господина. А стать офицером, значит стать частью армии 8-го легиона. Я понимаю, сэр Шон. Мне известно, что вы возглавляете особый ударный отряд, но никто кроме вас не может занять данную должность. Прошу вас подумать, это ради общего блага нашей армии и королевства демонов. Если я приму данную должность, то не смогу вечно на ней быть. пока мой господин генерал армии 8-го легиона, я могу оставаться его офицером, но стоит ему покинуть армию, как я тоже уйду. Вы понимаете?» – спросил Шон, смотря прямо на Аристона. «Да, но даже этого достаточно. Хорошо, я принимаю данную роль. Какое у меня будет звание среди офицеров, капитан, и каким отрядом? Для вас я выбрал самых лучших из имеющихся. Так как вы возглавляете ударную силу при принце, будет не лишним пополнить ваши ряды теми, кто проявил себя на поле боя», — объяснил Аристон. «И кто эти смельчаки? Пойдемте, я уже все подготовил. Среди многих, кто сражался в недавней битве, они показали себя очень хорошо. Среди демонов, особенно в армии, ценится сила и, если у вас она есть, легко подняться по званию. Но из-за особенностей их вида это немного сложно». «Особенности вида? Так они не демоны, зверолюди?» — спросил Шон. «Так, как только зверолюди были приняты в легион, именно, те, которые были переведены в наш легион еще в начале экспедиции по помощи королевству Йокаев. В той битве многие из них погибли в процессе вместе с демонами, но были и те, кто выделился и показал хорошие боевые качества», — объяснял Аристон. «Интересно». После этого Аристон и Шон спустя примерно 20 минут прибыли на нужный корабль, где их ждала группа из несколько необычных зверолюдей женского пола. «Командир Аристон, приветствуем вас», — произнесла девушка с короткими черными волосами и кошачьими ушами на макушке. У нее были желтые глаза с острыми зрачками, как у кошки, и грудь среднего размера под тонкой белой тканью, которая переливалась в черное на плечах с желтыми краями, и те обнажали ее бедра с боками. На ее руки были железные наручи желтого цвета и наплечники. «Накомат?» — спросил Шон, заметив знакомые черты. «Нет, разве по моему хвосту не видно, что я обычная кошка-человек?» — спросила девушка, показывая один черный хвост. При этом она не испускала ауру йоки или ки, которые естественны для накомат, которые, как и все йокай, ближе к духам, чем к материальным существам. «Кто это?» — спросила другая девушка, указывая на Шона. «Для начала постройтесь», — приказал Аристон строгим тоном всем присутствующим, и те начали выполнять команду, хоть на лицах некоторых была явная неохота. «Итак, с сегодняшнего дня этот демон по имени Шон Мичифраус будет вашим капитаном. Вы должны подчиняться всем его приказам без промедлений. За неповиновение он имеет право наказать вас как угодно, вплоть до смертельного исхода. Этот малец, наш капитан, он хоть сильный», — шептали друг с другом сборище женщин-зверолюдей. «Тишина. Я знаю, что многие из вас прибыли сюда на добровольной основе, и вы прошли лишь ускоренный курс солдат. Но не следует относиться легкомысленно к сэру Мичифраусту. Я понятно выразился?» — строго спросил Аристон, выпуская свою демоническую ауру. «Да», — ответили все хором. «Хорошо. А теперь представьтесь, чтобы ваш новый капитан знал о вас все. Расскажите о своих сильных и слабых сторонах. В секретах нет нужды, особенно в армии, где важно доверие и сплоченность», — заявил Аристон. «Позвольте мне первый. Имя мне Кали Белладонна. Я зверочеловек из племени черных кошек. Сильная в боевых искусствах и слаба против магии. Буду рада служить под вашим началом», — представила девушка с черными волосами, которая показалась Шону из накомат. «Почему ты вступила в армию демонов?» — спросил Шон. «Ради денег на жизнь и возможности». «Какой возможности? Пока сама не знаю». «Понятно», — кивнул Шон. «Меня зовут Найла. Я член племени пустынных кошек. Также хороша в боевых искусствах и владею немного магией огня с ветром. Слаба против мечников и магов с большим разрушительным уроном», — представилась высокая девушка-кошка. У нее были серые волосы средней длины ниже плеч с такими же кошачьими ушами на макушке. На правой стороне у нее была повязка, а на другой можно было увидеть зеленого цвета глаз с острым зрачком кошки. Само ее тело было загорелым и с узорами, напоминающие татуировки. Грудь была среднего размера. Носила же она весьма специфический жилет, который открыл ее руки с плечами и часть декольте. «Почему ты вступила в армию демонов? Личное дело». «Понятно. Меня зовут Гранард Недокитта. Тоже член племени пустынных кошек. Хороша в боевых искусствах, мастерстве меча и способна долго вести сражение, благодаря высокой выносливости. Всегда готова к бою. Не знаю собственных слабостей, но раздражают противники, которые бьют издалека и постоянно убегают», — представила тоже девушка-кошка. У нее были длинные белые волосы и кошачьи уши на макушке. Глаза желтые с острыми зрачками, как у всех кошек. Имела загорелую кожу с грудью среднего размера. Носила почти такой же специфический открытый наряд с белой тканью, что прикрывало ее грудь золотыми наплечниками. «Вы из одного племени, как я понял, верно, что вас привело в армию демонов? Почет, слава, деньги, месть. Есть много причин, почему зверолюди хотят участвовать в войне. Люди отняли у нас многое, и многие хотят отомстить. Тем более зверолюди должны доказать свою полезность, живя в королевстве демонов», — ответила Гранард Недокитта с улыбкой, на что многие кивнули. «Меня зовут Гислин Дедорудия, член племени лесных кошек. Хороша в мастерстве меча, могут сражаться с кем угодно на мечах и кулаках. Не люблю сражаться с магами так же, как и Недокитта. Но если надо, будут готовы уничтожить любую цель», — сказала девушка-кошка. У нее, как у другой, были длинные серые волосы с кошачьими ушами на макушке и один красный глаз, в то время как второй был закрыт белой повязкой. У нее была слегка загорелая кожа и большая грудь примерно 4-го или 5-го размера. На ней был черный обтягивающий топ, который прикрывал только верхнюю часть груди. Оголяя живот с прессом и плечи, и носила она черные брюки. «Почему ты вступила в армию демонов? Ради денег на жизнь. Ты авантюристка», — отметил Шон, смотря на ее поведение и краем глаза заметив жетон в кармане. «Да в принципе многие авантюристы имели особые черты поведения. Как вы узнали?» — спросила Гислин, слегка удивившись. «Было дело, но это не отменяет мой вопрос», — сказал Шон в ответ. «Да», — кивнула Гислин. «Тогда почему в армию демонов? Сейчас все очень сложно. Что там, что здесь, шансы умереть равны. Просто здесь платят больше, чем за всю карьеру авантюриста С-ранга. Главное не умереть на войне, ведь обещали за помощь в войне немалую сумму». «Верно, но, если только себя проявишь, те, кто стараются, получат награду. Королевство демонов выполняет свои обещания, от вас же требуется проявить себя, и вас ждет любая награда». «Хорошо, буду стараться. Меня зовут Карура. Я без племени и лишь обычная рабыня. Сильна в рукопашном бою, в фехтовании, но вообще не умею в магию, кроме усиления своего тела маной. Поэтому слаба против любого противника на дальней дистанции. Готова исполнить любой приказ», — сказала девушка с длинными темно-голубыми волосами, завязанные в хвост. У нее были голубые глаза, белая кожа и уши леопарда по бокам головы. Имела весьма обтягивающий фиолетовый топ и белый пояс вокруг талии. А на шее висел ошейник. «Как ты стала рабыней?» — спросил Шон, потому что практика с рабами в армии была весьма обычным делом у всех. Рабы считались пушечным мясом и использовались для любой грязной и опасной работы. «Это приказ, приказ, так сложилась судьба, как семья», — сказала Карура, пожимая плечами с улыбкой на лице. «Весьма типичная ситуация. Нередко семьи продают своих членов ради денег на жизнь или отвязаться от долгов. Но судя по ее спокойному поведению, она сильная женщина. Многие бы пали морально, пытаясь привлечь внимание к своей персоне и попытаться стать подстилкой к какому-то офицеру, чем сражаться на войне. Но она спокойна и даже послушна. Сложно понять, что у нее на уме. Среди всех здесь она пока самая сложная в плане личности», — подумал Шон, анализируя поведение девушки. «Сэр Мичифрауст, она проявила себя очень хорошо в битве. По виду и не скажешь, но в ее теле огромная мощь», — сказал Аристон, подойдя поближе к Шону, чтобы их не могли услышать все. «Я вам верю, сэр Аристон», — кивнул Шон. «Готова ли ты умереть за королевство демонов?» «Да», — без колебания ответила Карура. «Хорошо, имя мне Фран, из племени пустынных кроликов. Сильна в стрельбе из лука, могу поразить любую цель на расстоянии 500-700 метров. Владею также немного рукопашным боем и способна себя защитить вблизи. Меня сложно застать врасплох, и в принципе я проигрываю тем, кто владеет мечами или любым другим холодным оружием», — представила девушка-кролик. У нее были длинные белые волосы, завязанные в длинный хвост на макушке, которых были уши кролика. Имела красные глаза и загорелую кожу вместе с грудью небольшого размера. Носила доспех, что обтягивал и защищал некоторые части тела, но не сковывал движения. Ее фигура была тонкой, но и утонченной, давая много возможностей для движений. «Почему ты вступила в армию демонов?» «Ради свободы и мести людям. Что они тебе сделали?» «Ничего такого, просто уничтожили мой дом, из-за чего нам пришлось жить в королевстве демонов. И чтобы здесь жить, нужно заслужить место под солнцем своей силой и заслугами. И почему бы не совместить приятное с полезным?» — спросила она с улыбкой, но за этой улыбкой не было ничего хорошего, а только недовольство. «Понятно. Имя мне Шея. Я из племени красных птиц и людей. Хороша на дальних дистанциях, используя свои перья как оружие для бросания. Могу их притягивать обратно, тем самым заставляя врага врасплох. Правда, я без защиты кого-то вблизи могу легко пострадать, так как не владею рукопашным боем», — представила девушка-птица. Она имела человеческую внешность с красными волосами средней длины и на макушке которых были заостренные уши птицы. Имела желтые глаза и маленькую грудь с белой кожей. Носила пальто, за которым можно увидеть крыло птицы с красными перьями. Ее ноги тоже напоминали птицы с острыми когтями. «Почему ты вступила в армию демонов?» «Ради денег, конечно же», — ответила Шея без колебаний. «И все, да. А если на кону будет твоя жизнь, я бы предпочла сбежать. А если за это тебя убьют как предательницу? Если я умру, то на одного хорошего воина будет меньше. Я готова сражаться, но умирать просто так без какой-либо цели, мало кто намерен», — сказала Шея с улыбкой. «Я тебя понял», — кивнул Шон, получив то, что хотел узнать от семи девушек-зверолюдей. «Вы довольны?» — спросил Аристон. «Да, но на словах все может быть прекрасно. Я бы хотел устроить поединок с вами, чтобы оценить боевые качества лично», — сказал Шон, чем удивил всех девушек. «Вы уверены?» «Да», — кивнул Шон, ни секунды не сомневаясь. «Основная причина — показать собственную силу, так как он увидел в глазах некоторых зверолюдок неуважение, связанное с его внешним видом, который говорит о молодом возрасте, что недалеко от истины. Поэтому он должен показать, на что способен, и также оценить их способности». Шон обнажил свой черный меч, испуская черные полосы, делая несколько шагов вперед и затем вставая в боевую стойку, держа меч ближе к себе для защиты и возможности парировать. Шон не смотрел свысока на этих женщин. Учитель Дайрон и многие другие учителя, когда он был авантюристом, научили его всегда смотреть на неизвестного противника как смертельно опасного врага, который может тебя убить одним ударом. Когда же ты поймешь его силу и узнаешь стиль сражения, вот тогда надо относиться к нему по-другому. Первым выступила девушка по имени Кали, которая попыталась нанести удары по руке и ноге, чтобы вывести Шона из равновесия. Но тот подобного ожидал и защитился мечом. У Кали и вправду есть неплохие навыки, но ей не хватает грубой силы для победы над действительно опасными противниками, подумал Шон. Следом сверху на него прыгали две девушки-кошки Найла и Гранард, держа в руках мечи, создавая огненный шар в руке. Шон сделал мощный выброс тьмы из меча, чтобы отбросить всех троих назад.